Это доброе настроение, как показалось Бивербруку, даже несколько весело ироническое, помогало ему как бы не принимать всерьез и отводить при этом весьма изящно те из предложений гостей, которые он считал для себя приемлемыми. Впрочем, это было позже, а вначале Сталин сделал традиционный для таких переговоров обзор положения на фронтах, точно такой, каким были предварены переговоры с Гопкинсом. У этого обзора было свое резюме, свой итог, очевидно, исследованный заранее. Он этот итог свидетельствовал. Численное преимущество на стороне немцев. По числу дивизий 320 на 280, по танкам 3-1, по самолетам 3-2. Как бы, между прочим, Сталин сказал, что для немцев преимущество в танках имеет абсолютно решающее значение. Немецкая пехота не может идти ни в какое сравнение с русской. Как и предполагал Бивербрук, обзор, сделанный Сталиным, подводил гостей к точному перечню оружия и материалов, в которых нуждается сражающаяся Россия. Это, по словам Сталина, прежде всего танки, а уже после этого противотанковые орудия, средние бомбардировщики, зенитные орудия, броня, истребители и разведывательные самолеты. И он особо подчеркнул важность этого. Колючая проволока. Очевидно, он построил этот список по степени важности. Именно поэтому он не собрал все самолеты в одном месте, а вначале назвал средние бомбардировщики, потом зенитные орудия и броню, а уже после этого самолеты, истребители и разведчики. Впрочем, как полагает Бивербрук, это могло ничего не означать. А потом подоспела очередь англичанам и американцам ставить вопросы. Разговор зашел о том, где и в какой форме русские и англичане могли выступить против немцев плечом к плечу. Сталин назвал Украину. Бивербрук назвал Кавказ, сказав, что Бивербрук имел в виду не только то, что английские войска накапливаются в Иране и могли бы быть легко переброшены на Кавказ, не только это. Он полагал, что английские войска на Кавказе могли бы явиться своеобразным щитом, защищающим англичан на востоке. Это имел в виду Бивербрук, а может не только это. Сталин взглянул на него не без любопытства и, выколотив из трубки старый табак, набил ее новым. «На Кавказе нет войны, а на Украине есть», — сказал он, подняв незажженную трубку и сделав ей такой жест, будто бы одним жестом он исключает дальнейшее обсуждение этого вопроса. Что мог подумать Сталин, когда Бивербрук заговорил о Кавказе? Знал ли Бивербрук, задавая этот вопрос, что у русских с пребыванием англичан на Кавказе связаны свои ассоциации, зловещие? Но Сталин не исключал переброски английских войск в Россию, в такой мере не исключал, что даже назвал фронт Украина. Какое объяснение дать этому? Либо дело русских настолько плохо, что они готовы даже допустить англичан на русскую землю, либо они просто хотят доказать, как далеко готовы пойти в сотрудничестве с Великобританией. А возможно, это педагогический шаг, рассчитанный на то, что он не будет принят, однако окажет свое влияние на союз двух государств. Гарриман сказал, что хорошо было бы организовать переброску американских самолетов через Аляску, разумеется, своим летом. «Мы сумеем организовать это, если будем знать аэродромы», — сказал Гарриман. Сталин задумался, что имел в виду его собеседник, когда речь зашла о сибирских аэродромах. «Очевидно, самолеты поведут через Аляску американские экипажи», — сказал Гарриман, заметив, что предыдущая фраза вызвала раздумье русского премьера. «Нет, это слишком опасная трасса», — заметил Сталин, не обнаруживая желания продолжить разговор. Разумеется, Гарриман знал, что американцы уже были в Сибири и оставили след, который не способен зарубцеваться даже через четверть века. А если знал об этом Гарриман, то чего ради начал этот разговор? Точно почувствовав, что разговор на эту тему не сулит ничего доброго, Гарриман вдруг заговорил о том, что американское общественное мнение все еще интересуется положением религии в России. «Президента беспокоит реакция общественного мнения», — сказал американец. Сталин сказал, что он недостаточно знает, как относится общественное мнение Америки к России. Сказал так, как будто бы американец поставил вопрос, который имеет косвенное отношение к встрече. Гарриман заметил, что он представит меморандум, Сталин не возражал. Время близилось к полуночи, когда гости покинули Кремль. Какое впечатление оставила у них эта встреча? Какова была ее температура?